Когда я подходил к дому, еще не стемнело. Но дневной свет был словно затянут мерцающей дымкой, что в разгар лета возвещает наступление сумерек, которые теперь несколько дней так и не будут сменяться полной темнотой. Вечерняя звезда была еще еле видна, но теперь она еще долго будет блистать в великолепном одиночестве. Море было совершенно плоское, неподвижное, словно чаша, налитая до краев. Было время прилива. Вода была цвета бледно-голубой эмали. Две морские птицы, олуши, пролетая низко над водой, на среднем плане, отражались в ней расплывчато и искаженно, как в вогнутой металлической крышке. Я шел по шоссе мимо красивого каменного указателя с надписью «Нароудин, 1 миля». И на меня чуть веяло теплом от желтых скал, за день прогревшихся на солнце. В доме мне по контрасту показалось холодно, и опять он словно готовил мне какой-то подвох. После ясного, пронизанного красками света на дворе воздух здесь был какой-то серый, нечистый. Слышались какие-то слабые звуки, может быть, это бусы занавески постукивали на сквозняке от открытой двери. Я постоял в прихожей, прислушался. Неужели вернулась эта треклятая разина и прячется где-то, готовясь меня напугать? Я не выдержал и обыскал весь дом. Первый этаж, второй, нелепые внутренние комнаты, никого. По дороге я распахивал все окна и двери, чтобы дать теплому, пахнущему морем воздуху от окружающих скал свободно погулять по дому. Я сбросил свою маскировочную шляпу и плащ, вытянул заправленную в брюки рубашку, захватил с собой большой бокал сладкого хереса с тоником, вышел на лужайку и постоял там, глядя на летучих мышей и гадая, все ли у Хартли в порядке, и что она сделала с моим длинным письмом после того, как прочла его, сожгла, спустила в уборный, закатала в пару чулок. Допив херес, я вернулся в кухню, налил в тот же большой бокал белого вина и открыл банку маслин, банку копченых корейских мидий и пачку сухого печенья. Свежей еды не было. Я, конечно, опять забыл сходить в лавку. Дом все еще хитрил. Но теперь я чувствовал, что изучил его повадки и перестал на него сердиться. Он уже не таил ничего зловещего или угрожающего. Он уподобился светочувствительной бумаге, на которой временами отпечатывается то, что случилось в прошлом, или, как я теперь впервые подумал, что случится в будущем, предчувствие беды. Мне стало холодно, и я надел свой белый ирландский свитер. В доме сумрак сгустился, хотя за окнами словно еще больше посветлело, и я, лишь напрягая зрение, смог вымыть и высушить маслины, сложить их в миску и полить прованским маслом. И тут кто-то громко застучал в парадную дверь. Стучавший, видимо, не заметил звонка, потому что его медная ручка была покрашена черной краской. Но там имелся еще и старый дверной молоток в форме дельфина, и теперь тяжелая голова дельфина колотилась о дверь с такой силой, что, казалось, сотрясался весь дом. Страх мгновенно охватил меня и сдернул с места. «Разина?» «Нет, Бен, оскорбленный супруг. Он видел письмо. Боже, какого я свалял дурака!» Я выбежал в прихожую, чтобы запереть дверь на засов, но вместо этого с ощущением «чем хуже, тем лучше», внушенным тем же страхом, широко распахнул ее. Хартли влетела в дом, испуганной птицей. Она была одна. В первые секунды она казалась такой же ошеломленной, как я. Может быть, ее ослепил внезапный мрак в помещении. Она стояла, стиснув лицо руками, словно сдерживая вопль. Я было оставил дверь настежь, но тут же неуклюже кинулся закрыть ее и налетел на Хартли. Я успел почувствовать тепло ее бедра. Захлопнув дверь, я осознал, что повторяю «ох, ох, ох», и что она тоже силится что-то сказать.